Глава 4. Гостиница разбудила меня без 15:06, и я поплелась в душ, который отлично согнал сонливость, но никак не повлиял на мой внешний вид. Лицо у меня опухло, под глазами были мешки, как у алкоголика, да и вообще выглядела я так, будто неделю не просыхала и только сегодня решила выйти из запоя. Исправлять это не было времени, поэтому я чуток подкрасила ресницы, надела легкие треники со свободной футболкой на тот случай, если придется много двигаться, и достала свой любимый балахон. Темно-синий, очень эластичный и удивительно легкий. Он был сделан из паучьего шелка и был прочнее кевлара. Надеть его было все равно, что завернуться в шелковую броню. Он не мог остановить пулю, зато спокойно выдерживал удар ножом. Мама подарила мне его на моё 18-летие. Меня охватила грусть такая сильная, что я застыла, сжав балахон в руках. Я хотела, чтобы мама вернулась. Я хотела ее возвращения сейчас же, всю секунду. Словно я вернулась в детство, и будто испуганный малыш хотела обнять ее и позволить себя утешить. Я вздохнула, пытаясь избавиться от внезапно нахлынувшей боли в груди. Одна надежда на возвращение моих родителей, большое количество посетителей в моей гостинице. Сегодня будет 40 гостей. И я пристально буду следить за реакцией каждого, когда они увидят портрет моих родителей. Я оделась. Балахоны были традиционным одеянием хранителей. Мой отец говорил, что они выполняют две задачи — скрывают тело, чтобы противникам было сложнее в тебя попасть, и придают тебе определенную ауру таинственности. Мне эта таинственность как раз пригодится. Три делегации на этом саммите представят своих лучших людей. Каждый вампир сам себе был крепостью. Каждый отракар обладал недюжиной силой. А семейство Нуансия не знало жалости. Это заставит их трижды подумать, прежде чем выкинуть какую-нибудь глупость. Гостиница загудела, сообщая о приливе магии за моим садом. Я подхватила метлу, вышла из спальни и направилась через коридор к стене. Чудовище уже успело куда-то запропаститься. «Экран, пожалуйста». Стена распахнулась и отступила назад, выпуская большой экран. Вид с камер в саду. Экран загорелся, показывая поле за моим яблоневым садом. В футе над травой образовалась плотная сфера, будто бы прозрачная жидкость, заключенная в трехметровый пузырь. Пузырь лопнул, оставив на траве троих мужчин и большую платформу на колесиках, нагруженную сумками. Первым был арбитр, высокий и светловолосый, облеченный в темно-серые брюки, такую же рубашку, черный жилет с золотой вышивкой и ботфорты. Мужчина справа от него был на голову ниже и фунтов на 100 тяжелее, с широкими плечами, массивной грудной клеткой и мощными руками. Высокотехнологичная боевая броня покрывала его торс, очерчивая контуры плоского живота, будучи явно изготовленной на заказ. Просто он был слишком большим, чтобы ему подошло что-то из вещей для человека средней комплекции. Его темные волосы были небрежно собраны в конский хвост, а тело излучало силу и власть. Казалось, он недвижим, будто каменный колосс. Но тут он шагнул вперед, удивительно легко двигаясь. Было нечто странное в его лице. Пропорции были не совсем правильные, как для человека. «Увеличить, пожалуйста». На экране возникло лицо мужчины. Его кожа была оливкового оттенка, а глубоко посаженные под густыми бровями глаза оказались удивительно светло-серыми. Такого серебристого оттенка большинству людей удавалось добиться лишь с помощью контактных линз. Его челюсть была слишком тяжелой и мощной. Такие я обычно видела у старых седых вампиров. За тем исключением, что он точно был не вампиром. Я повидала много различных существ. Но это было для меня в новинку. Сероглазый взялся за ручку платформы, и гости направились к дому. Третий мужчина был почти так же высок, как и арбитр. Но если Джордж обладал элегантной, отточенной грацией фехтовальщика, то этот человек всем своим видом внушал скрытую агрессию. Он не шел, он крался. Неторопливо, тихо, осторожно. Его волосы темно-красного оттенка были взъерошены. Одет он был во все черное, и хотя темные штаны и черный дуплет скрадывали очертания его тела, было очевидно, что он обладал стальными мускулами. Рваный шрам пересекал его левую щеку, словно маленькая, бледная звездочка на коже. Его взгляд был пристальным, так обычно смотрят бывалые солдаты. Шрам казался таким знакомым. Я точно видела его и арбитра раньше. Я просто не могла вспомнить, где. «Но время начинать шоу», — пробормотала я, направляясь к лестнице. Пока я спускалась вниз, меня окутал аппетитный аромат жареного со специями бекона. Чудовище вылетело из кухни, словно черно-белая молния, с маленькой полоской мяса в зубах. «Вот ты где!» — нашлась пропажа. Я заглянула на кухню. Орра стоял у плиты, зажав в руке ложку. На огне шипело три разных сковороды, а по кухонному островку были разложены различные продукты. Прибыл арбитр, трое важных гостей — мужчины, вероятно, люди. Он прорычал что-то и вернулся к помешиванию своей стряпни. Ну и ладно. Я направилась к черному входу, подождала, пока постучат, и распахнула дверь. «Добро пожаловать». Джордж кивнул. «Здравствуйте, Дина. Надеюсь, мы не слишком рано». «Отнюдь, как раз к завтраку. Входите». Джордж прошел внутрь. Рыжеволосый последовал за ним. Третий мужчина оглянулся на платформу, которая была слишком велика, чтобы пройти в дверь. Я улыбнулась. «Пожалуйста, оставьте ее, я о ней позабочусь». Мужчина повернулся ко мне. За ним платформа беззвучно погрузилась под землю. Гостиница переместит сумки в их покое. «Вам, наверное, тяжело», — сказал он глубоким голосом. «Я могу перетащить сумки по одной». «Все хорошо», — заверила я. Позади него трава вернулась в прежнее состояние, как будто никакой платформы там и в помине не было. Он оглянулся назад, потер глаза и глянул еще раз. «Гастон?» — позвал Джордж изнутри. Здоровяк пожал плечами и вошел в гостиницу. Я провела их в гостиную. Джордж приземлился на стол слева, Гастон занял диван, а рыжеволосый прислонился к стене и глубоко втянул воздух. Так раньше делал Шон. Этот человек был оборотнем. Не волком или каталаком Орды Солнца, но он точно являлся оборотнем. «Завтрак будет подан в 7», — сообщила я. «Пахнет божественно», — протянул Джордж. «Я прибыл пораньше, чтобы уточнить наш план». Я села на свой любимый стул. В комнату вбежало чудовище, заметила рыжеволосого и зарычала. Тот покосился на нее, а его верхняя губа предательски дрогнула, обнажая зубы. «Да, определенно перевертыш». «Пожалуйста, не пытайтесь запугать мою собаку», — предупредила я. «Я никого не пугаю», — возразил рыжий. «Когда я решу напугать, я об этом узнаю», — закончила я за него. «Она необычная собака. Если она вас укусит, вам мало не покажется». Перевертыш разглядывал чудовище. «Угу». Джордж улыбнулся. «Это мой брат, Джек. А это Гастон, наш кузен. Любопытная семейка. Вы должны понимать, что и вампиры, и атракары будут воспринимать Гастона как вызов». «Я на это рассчитываю. Проще говоря, я мозг операции», — сказал Джордж. «Гастон — ее мускулы. Его задача — привлекать внимание и угрожать. В этом он очень хорош». Гастон ухмыльнулся, демонстрируя заостренные зубы. «Джек — киллер», — продолжил Джордж. «Он знает других убийц, понимает их и при необходимости устранит физическую угрозу еще до того, как представится шанс нанести какой-либо ущерб». Что-то с грохотом разбилось на кухне. Вся троица посмотрела на кухонную дверь. «Я знаю, что люди вашей профессии знакомы с атракарами и вампирами», — произнес Джордж. «Возможно, мы могли бы сравнить познания». Об архивах арбитров ходили легенды. Он наверняка уже знал все, что только можно, обо всех трех фракциях, участвующих в саммите. Это была всего лишь его попытка оценить глубину моих познаний. То ли он не был знаком с хранителями гостиниц, в чем я сильно сомневалась, судя по архивам, то ли он все еще недостаточно мне доверял, чтобы поделиться важной информацией, и это раздражало. Может, я просто стала вспыльчивой от недосыпа. Я бы с удовольствием... Мою речь оборвал истошный рев Острошипа. «Что опять?» «Прошу прощения». Я встала и вышла на кухню. Дверца дальнего шкафчика была распахнута, а возле нее стоял Орра, вздыбив на спине все иголки и обеими руками вцепившись в тарелку. Толстая древесная лиана удерживала ее противоположный конец, пытаясь вырвать ее у Орра и спрятать обратно в шкаф. «Что происходит?» «Я разбил тарелку, а она не дает мне взять другую!» — прорычал Орра. «Откуда мне было знать, что тарелки здесь доисторически хрупкие?» «Отдай ему тарелку, пожалуйста». Щупальца отступила, и Орра качнулся назад с тарелкой в руках. «Пожалуйста, помоги ему», — попросила я гостиницу. Кухня заскрипела. «Я понимаю», — кивнула я. «Но тебе нужно научиться с ним работать». Орра помахал тарелкой. «Я своего не отдам». «Я в этом не сомневаюсь». Я вернулась в гостиницу и села обратно на стул, пододвинув его магией. «Терминал, разделить экран, файлы по вампирам и атракарам, пожалуйста». На дальней стене появился широкий экран, левая половина которого показывала вампира, а правая — атракара. Джордж поднял брови. «Спасибо. С первого взгляда может показаться, что вампиры и атракары являются схожими видами. Оба произошли из одной и той же хищной разновидности человека. Оба являются воинственными сообществами, сосредоточенными на идеях завоевания и захвата земель, преобладающими над другими формами материальных благ. Оба вида агрессивны и мгновенно отвечают жестокостью. В искусстве и религии обеих цивилизаций прослеживается высокое почитание воинской чести. В обеих культурах равенство полов. На этом схожесть и заканчивается». «Верно подмечено». «Вампиры святой анакратии пытаются стать совершенными солдатами», — сказал Джордж. «Вампир», — пробормотала я. На экране крупным планом появился вампирский рыцарь в броне, размахивающий черно-красной булавой. «Каждый рыцарь является универсальной машиной для убийства, воином, мастерски владеющим различными боевыми стилями». Вампир на экране вступил в схватку с ящероподобным противником. Фиолетовая ящерица ухватилась за его булаву и вырвала ее у него из рук. Вампир вытащил два коротких меча из ножен в броне и стал ими вращать, меняя позицию. «Если 50 вампиров окажутся на поле битвы, один из них будет командиром, а двое других будут служить ему сержантами», — продолжил Джордж. «Если лидер будет убит, один из сержантов займет его место, а лучший из солдат по его командованиям станет сержантом. Они проходят через этапы военного обучения. Все начинают как простые солдаты и получают начальную боевую подготовку. Те, кто с этим справляются, продолжают обучение и тренировки, достигая ранга рыцаря и признания среди рыцарства. Специализация встречается, но в целом каждый вампир способен легко подстроиться. Ядро святой анакратии, дома аристократов, состоят из потомственных военных, являющихся военной элитой. У атракаров все устроено по-другому». «Атракар», — шепнула я гостинице. Экран расширился, демонстрируя огромного мужчину-атракара. Ростом он был выше 2 метров и весил не меньше 150 килограммов. Мускулы бугрились на его груди. Изображение растворилось, а на его месте возникло новое. Другой атракар, худой и ростом с 1,80 м, невероятно быстро вращающий перед собой 2 топорами. «Вам, наверное, интересно, откуда взялось такое расхождение в размерах?» — обратился ко мне Джордж. «Вообще-то нет, ни капельки не интересно». Я вздохнула и изобразила скучающий вид. «В переходном возрасте тела атракаров начинают продуцировать особый гормон, значительно изменяющий их телосложение. Если они начинают таскать тяжести, гормон дает им мышечную массу и делает их крупнее. Если они занимаются гимнастикой, то становятся более стройными и гибкими. Этот гормон возник в процессе эволюции как механизм адаптации, позволяя выживать в самых различных условиях климата. Дети, выросшие во время засухи, мельче, а те, что выросли в холодном климате, крупнее и так далее. К несчастью для своего здоровья, атракары с ним перестарались, и пока не организовали строгого контроля за подростками, некоторые из них выросли такими большими, что их хрящи стали изнашиваться от их собственного веса. Этот недуг зовется коленями ветерана, и страдающие от него гости нуждаются в особом подходе. В комнате повисла тишина. Джек усмехнулся. «Иногда он забывает, что мы глубоко не идиоты». «Нет, я никогда не считаю людей идиотами», — возразил Джордж. «Я считаю, что порой им не нужно знать лишнего, ведь, как показывает мой опыт, если кто-то на ключевой позиции знает то же, что и ты, это непременно приведет к катастрофе. Но мы сейчас говорим о высоком уровне специализации среди атракаров. По достижению зрелости выработка гормона прекращается, и они оказываются заложниками того выбора, который сделали подростками. Они обучаются лишь одной профессии, но осваивают ее превосходно. Получается, если необходимо взорвать мост на вражеской территории, — начал Гастон. «Вампиры отправят команду из 5 человек», — подхватил Джек. «Все 5 будут знать, как собрать и как обезвредить бомбу». «Атракары отправят группу из 20 человек», — продолжил Джордж. 5 будут знать, как управиться с бомбой, а остальные будут их прикрывать, пока они не доберутся до цели. У атракаров большие семьи, и численно они превосходят вампиров примерно 3-1. По отдельности, вампиры более умелые солдаты, из-за чего атракары предпочитают набеги ордой. Вампиры находятся под управлением наследственной аристократии, в то время как повышение по рангу у атракаров является меритократией вследствие соперничества за популярность. Различие между их идеологиями огромно. Обе цивилизации испытывают огромное презрение друг к другу, не говоря уже о том, что сейчас они вовлечены в кровопролитную войну. Если представители их делегации войдут в непосредственный контакт, стоит ожидать фейерверков. «У них не будет возможности для общения без надлежащего надзора», — сказала я. «Они размещены в максимум отдаленных друг от друга комнатах. Доступ к столовой или залу у них разный. Если они попытаются навредить друг другу, то я им точно не завидую». «И как вы себе это представляете?» — спросил Джек. «Нам необходимо обсудить меры безопасности с вашей охраной». «Он издевается? Я владелец гостиницы. Мне не нужна охрана». Он сузил глаза. «Вы планируете удержать их порознь собственными силами?» «Да». Гастон потер подбородок. «А вы понимаете, что они профессиональные солдаты?» — сказал Джек. «Да». Джек посмотрел на брата. Джордж улыбнулся. «Джек не остановится. Я распознала его тип. Может, он и не был из Солнечной Орды. Но он был оборотнем и весьма походил на кота. Коты были самоуверенны и презирали любые авторитеты. Если Шон хотя бы давал мне возможность усомниться в своей своенравности, то Джек — нет, пока я не щелкну его по носу». «Вы профессиональный солдат?» — спросила я. «Было дело», — ответил Джек. «Ага. И я полагаю, вы быстрый и смертоносный?» Джек нахмурил брови. «Конечно». Я посмотрела на Гастона. «Вы тоже профессиональный солдат?» Он ухмыльнулся. «Я скорее искатель приключений». Джордж тихо засмеялся. «Я спас этих 2 от самих себя», — продолжил Гастон. «Время от времени я занимаюсь мошенничеством». «Чем? Мошенничеством?» «Взобраться по 10-фунтовой стене, выпрыгнуть из тени, сломать дипломату шею, подбросить ему фальшивые документы, предотвратить международный инцидент, способный вылиться в войну», — услужливо пояснил Гастон. «Кошмарные дела, но весьма необходимые». «Действительно, своеобразное описание мошенничества», — я улыбнулась Джеку с Гастоном. «Раз уж вы оба люди дела, это будет простая задача. Заберите у меня метлу». 2 мужчин прикинули расстояние между нами. Джек посмотрел на брата. «Что-нибудь скажешь?» Джордж качнул головой. «Нет. Я только собираюсь позволить вам влезть в эту петлю. Вы хороши в работе». Джек пожал плечами. Гастон взмыл в воздух. Это был невероятно мощный прыжок, будто им пальнули из пушки. И летел он прямо на меня. Стена гостиницы треснула. Толстые гибкие корни, мягкие из-за древесного волокна, но проворные, словно щупальца устремились из разлома, схватили Гастона прямо в воздухе и скрутили его в кокон. Джек проскочил под Гастоном. Щупальца гостиницы устремились за ним вслед, но он вывернулся, будто его суставы были жидкими, и ускользнул из предела их досягаемости. Это было увлекательное зрелище. Я позволила ему подобраться на расстояние 3 футов и стукнула метлой об пол. Древко метлы расщепилось, и в Джека ударила ярко-голубая молния. Он содрогнулся, бревном рухнув вниз. Джордж метнул что-то так быстро, что движение его руки промелькнуло смазанным пятном. Лианы кинулись на перехват, и 4-дюймовый дротик упал на землю, не причинив вреда. Пол гостиницы расступился, и Джек утонул в нем по самую шею. Комната вокруг меня слегка растянулась, ожидая. Метла в моей руке перестроилась. Я щелкнула пальцами, и пол потянулся вверх, с легкостью свернувшись, чтобы поднять Джека на уровень моих глаз. Над ним нависал Гастон, подвешенный вверх тормашками. На виду было лишь его лицо. «Ладно, теперь это уже не так легко», — разочарованно пробормотал сероглазый мужчина. Я повернулась к дальней стене, направив на нее свою магию. Дерево растворилось. Перед нами раскинулось мелкое бледно-оранжевое море под аметистовым небом. В отдалении из воды поднимались заостренные пики. В лицо мне ударил ветер, принеся с собой запах моря и водорослей. Отлично, то, что надо. Рябь взволновала поверхность моря. Огромный треугольный плавник с длинными шипами прорезал воду, будто нож, направляясь к нам. «Гостиница является моей собственностью», — заявила я. «Здесь я главная. Если вы продолжите мне досаждать, я вышвырну вас в этот океан и оставлю там на ночь». Хвост отделяла от нас всего каких-то 20 метров. 19, 15. Из-под воды показалась блестящая голубая шкура. Стена встала на место прямо перед вынырнувшей из океана огромной пастью, усеянной острыми зубами. Колдения спустилась по лестнице. «О, уже берешь кого-то в плен с утра пораньше, дорогая?» «Если бы только это. Позвольте представить. Колдения Карет Магрен», — произнесла я. «Ее милость — постоянные гости нашей гостиницы». Джордж встал с дивана и отвесил безупречный, изысканный поклон. Я позволила Лианам освободить Гастона, и тот мягко опустился на пол и тоже поклонился. «Вы собираетесь меня отпустить?» — тихо спросил Джек. — Как раз над этим думаю. — Значит, Гастона отпустить можно, а меня нет? — Он мне нравится больше, чем вы. Джек ухмыльнулся, глядя на меня. — Справедливо, я сам напросился. Я растворила пол и позволила Джеку тоже представиться колдении. Джордж подошел ко мне. — Я не знал, что вы умеете открывать пространственные врата. — Я нет, но вот Гертруда Хант может. Кашель заставил меня обернуться. Орра стоял в дверях маленькой столовой. «Завтрак готов», — объявила я. Трое мужчин, колдения и я, прошли в столовую и расселись вокруг массивного старого стола. Щупальца выскользнули из стены, бережно опуская передо мной тарелку. Я моргнула. Жареное яйцо толщиной с тончайшую бумагу было свернуто в причудливый мешочек, наполненный маленькими ломтиками золотистой картошки, измельченной колбасой и крохотными кусочками грибов. Из центра смеси произрастал тонкий зеленый стебелек, усеянный изящными розовыми цветочками, вырезанными из клубники. Небольшая корзинка, сплетенная из узких полосок бекона, стояла рядом с яйцом-мешочком. Желток глазуньи был посыпан специями, и рядом с ними цветок из огурца, лепестки которого были, как по конвейеру, расположены на нем с хирургической точностью. Это было так красиво! Я не знала, стоит ли это съесть или повесить в рамку. Один аромат чего только стоил. «Яйца в 3 видах», — объявил Орр и удалился на кухню. Яйца в 3 видах оказались невероятно вкусными. Дегустация их колдыньи сама по себе была зрелищем. Ее изящество осторожно попробовало наполнение яичного мешочка, подцепило зубцами вилки, свернутой в трубочку желток, подняла крохотную корзинку из бекона и грациозно отправила ее содержимое в рот. Блеснули острые хищные зубы, захрустел бекон, и она вытерла губы салфеткой. Я со своего места могла видеть кусочек кухни в дверном проеме. Там стоял Орра, застыв у кухонного острова с полотенцем в руках. Ее изящество опустило салфетку. Изысканно. Все иголки Орра встали дыбом. Какое-то мгновение он выглядел точь-в-точь, как надутая рыба-шар, которую можно купить в игрушечном магазине. Через секунду его иглы вернулись на свое место, и он продолжил протирать кухонный остров. Ланч был подан в 12 и состоял из блюда под названием «Цыпленок со сливками и овощами», которое оказалось запеченной курицей с хрустящей корочкой и настолько нежным мясом, что оно распадалось от одного касания вилки. Все это было дополнено свежим шпинатом, цитрусовыми, миндалем и какой-то божественной заправкой. Я не могла позволить себе оставить Орра. Его услуги были слишком дорогими, но я не могла не насладиться его мастерством, пока была такая возможность. К 6:30 все было готово, и я ожидала на заднем крыльце, облачившись в свою мантию. Условленным местом прибытия было поле за моим садом, где кусты и деревья могли бы скрыть большую часть световых эффектов от прибытия гостей. Я бережно переместила 6 яблонь на несколько ярдов в сторону, чтобы у нас получился свободный проход через сад, и со своего места я могла видеть поле со свежескошенной травой. Небо было пасмурным, обещая ранний хмурый вечер с последующей промозглой ночью. Налетел холодный ветерок, засвистев в кронах деревьев. Почти 40 гостей, большинство из которых были высокопоставленными. Один неверный шаг, и моя репутация вкупе с рейтингом гостиницы пойдут прахом. Мои мысли продолжали крутиться вокруг приготовлений. Покои, бальная зала, инструктаж Орра. В последнюю минуту я активировала стойло, ведь торговцы из Бахачар порой путешествовали с животными. Они не всегда так делали, но когда мои родители принимали их у себя, они обычно являлись свьючным животным или домашним питомцем. Много лет назад гостиница уже построила стойло, и мне оставалось только достать их из подземного хранилища. Их подъем на поверхность вымотал и меня, и гостиницу. Но так была гарантия, что никому не придется горцевать под дождем на мокром динозавре, пока я в спешке буду их извлекать. Я все продумала. Пройдясь по списку дел, я вычеркнула каждый пункт, но все равно оставалась на взводе. Будь я двигателем, то уже слишком долго работала бы на холостом ходу. Я могла справиться с 40 гостями. Мне приходилось справляться и с большим количеством в гостинице родителей. Правда, только короткое время, и никто из них не воевал между собой. Все будет хорошо. Это была моя гостиница, и никакое количество гостей не могло этого изменить. Я коснулась рукой столба, поддерживающего крышу над задним крыльцом. Магия гостиницы соединилась с моей, беспокоясь. Гостиница тоже нервничала. Столбики с крышей были новой пристройкой, которую гостиница вырастила самостоятельно. Сама того не сознавая, я обзавелась привычкой выходить на задний дворик, бывший бетонной террасой, и любоваться деревьями. Иногда я могла прихватить с собой складной стул и читать. Техасское солнце не знало пощады, и после того, как я сгорела во второй раз, задержавшись на пару лишних минут, гостиница взяла дело в свои руки, вырастив навес из дерева и камня. Еще она заменила бетонную площадку красивыми каменными плитами, и я понятия не имела, где гостиница умудрилась их раздобыть. «Все будет хорошо», — прошептала я дому, поглаживая дерево кончиками пальцев. Магия гостиницы потянулась ко мне, утешая. «Так и будет», — сказал Джордж. Он стоял рядом со мной, облаченный в тот же костюм, что и утром, держа в руках трость с богато украшенным набалдашником темного дерева, инкрустированного серебряными завитушками. Я бы не удивилась, если бы там был спрятан нож. Вместе с тростью у него внезапно появилась легкая хромота. Похоже, арбитру нравилось производить обманчивое впечатление. Позади нас Гастон с Орро вели тихую беседу. Окно было открыто, и их голоса доносились до нас. «Так если это было твое первое блюдо, то почему яйца?» — спросил Гастон. «Почему не икра или трюфели или что-нибудь мудреное?» «Рассмотрим кок-ау-вин», — начал Орро. «Даже самый простой рецепт этого блюда требует длительного процесса. Сперва нужно обзавестись хорошей курицей и мариновать ее в бургунде 2 дня. Затем промаринованные тонкие кусочки бекона должны быть прожарены на сковороде. После того, как курица приобретет коричневый цвет, ее нужно облить коньяком и поджечь». Это был определенно земной рецепт, в частности, французский. Где он умудрился его выучить? Затем курица должна быть приправлена. Соль, перец, лавровый лист и тимьян. Нужно добавить лук, довести до кипения, затем равномерно присыпать все мукой и продолжить томить на медленном огне. Добавить больше ингредиентов — бекон, чеснок, куриный бульон, грибы, пока все не смешается в одно целое, с восхитительным, гармоничным вкусом. «От твоего рассказа у меня слюнки текут», — вставил Гастон. «Но я все равно не улавливаю сути. Ни один отдельный ингредиент не является изюминкой этого блюда», — продолжил Орро. «Они являются одним целым. Я мог бы приготовить его дюжиной разных способов, меняя пропорции продуктов и специй и создавая новые вариации. Как приготовлен бульон? Насколько выдержано вино? Студент-кулинар 2-го курса может приготовить это блюдо, и оно выйдет съедобным. Сложность в его приготовлении позволяет менять рецепт. А теперь рассмотрим простое яйцо. Вероятно, это старейшая пища, известная на просторах Вселенной. Яйцо — это просто яйцо. Если готовить его слишком долго, оно станет твердым. Если же наоборот, превратится в желейную массу. Достаточно неаккуратно задеть желток, и блюдо будет испорчено. А если поцарапать его нежную поверхность, очищая от скорлупы, то ни один кулинарный эксперт не сможет этого исправить. Яйцо не терпит ошибок. Вот где может блеснуть настоящее мастерство. Джек проскользнул сквозь кухню и вышел на крыльцо. Через 2 дома вниз по улице стоит полицейская машина. Какой-то коп следит за гостиницей. Я вздохнула. «Должно быть, это офицер Морайс, как по расписанию». «Нам стоит о нем позаботиться», — спросил Джордж. «У нас с офицером Морайсом своя история. Все люди обладают магией. Большинство не знает, как ей пользоваться, потому что никогда и не пытались. Но магия все равно находит лазейки себя проявить. У офицера Морайса она превратилась в интуицию. Он нутром чуял что-то неладное во мне и Гертруде Хант, и хотя не мог этого доказать, отступать не собирался. Офицер Морайс был добросовестным и трудолюбивым, и, вероятно, когда сверхчутье сообщило ему, что грядет нечто неладное, он примчался в Авалон и устроил слежку из засады. «У него сверхразвитое чувство интуиции», — пояснила я. «Поэтому я убедилась, что все гости будут прибывать через сад. Пока он ничего не заметит, все будет в порядке». «Ты связался с делегатами?» — спросил Джордж. Джек кивнул. «Атракары будут в 7, торговцы в 7:30 и вампиры в 8. И еще я слышал кое-что интересное из центрального управления. Там сказали ждать неприятностей от вампиров». Джордж приподнял бровь. «Дом Ворга». Джек вздохнул. «Раздражает, когда ты знаешь все еще до того, как я тебе расскажу». «Ты сам сказал». Джордж повернулся ко мне. «Делегация включает в себя рыцарей из каждого дома, задействованного в военных действиях на Нексусе в настоящее время. Это 3 старших дома и 2 младших. Все старшие дома изначально были настроены на мирные переговоры. Тем не менее, в последние дни дом Ворга начал склоняться в пользу продолжения конфликта». «И что это значит?» — спросил Гастон из кухни. «Могу предположить то же, что и ты». Джордж поморщился. «Это может означать, что дом Ворга вступил в тайный альянс с домом Мир, чтобы сокрушить остальные дома. Или что кого-то из дома Крэр оскорбил кто-то из дома Ворга, наступив на их тень, надев неправильный цвет, или не выдержав паузу перед священным алтарем. А может, кто-то просто увидел, как птица летит не в ту сторону над шпилем местного собора. Это политика вампиров. Пытаться ее понять все равно, что искать на ощупь ужа в бочке с 40 кобрами. Лучшим в политике вампиров было то, что она была проблемой арбитра. На ней же просто нужно было держать вампиров в целости и сохранности. Джордж с отрешенным взглядом смотрел в сад. «Скажи-ка, Джордж», — произнес Гастон. Я посмотрела на него, и он мне подмигнул. «Почему именно 40?» «Потому что это достаточно большое число, чтобы нахождение ужа стало невозможным», — равнодушно ответил Джордж. «Да, но почему не 50 или 100? Почему такое странное число? 40? Змей вроде бы не по 40 считают». Джордж повернулся на каблуках и посмотрел на Гастона. Здоровяк сверкнул ухмылкой. Джек усмехнулся. «Когда он вот так сосредотачивается, — сказал мне Гастон, — если вести себя тихо, можно услышать, как у него начинает варить котелок. Иногда можно даже заметить, как у него из ушей тянется легкий дымок». Воздух над травой свернулся, будто прозрачная пластиковая занавеска на долю секунды приоткрывая темно-фиолетовую пустоту. Пустота моргнула своим пурпурным глазом, и группа тракаров возникла на траве. 1, 2, 3, 12, как и ожидалось. Один из группы двинулся в нашу сторону. Огромный, примерно 7-6 футов высотой, и мускулистый, судя по могучим рукам и ногам, он был завернут в традиционный атракарский плащ, который был очень широкий. Длинный шарф был сделан так, чтобы защитить руки и лицо от солнца. В то же время он был уже изношенный и покрывал голову, плечо и туловище примерно до середины бедра. Рукоять гигантского меча, завернутого в кожу, поднималась выше плеча атракара. Второй атракар последовал по следам первого. Он был стройным и ниже, чем лидер, примерно на 4 дюйма. Разница между этими двумя была настолько велика, что они были почти не похожи, и не верилось, что они принадлежали к одному виду. Остальные потянулись следом. Лидер достиг крыльца и распахнул плащ одним плавным движением. Огромная атракарская женщина стояла передо мной, одетая в кожу и традиционную клетчатую юбку. Килт. Ее кожа была глубокой, насыщенной бронзовым цветом с оттенком оранжевого. Ее волосы были заплетены французской косой на висках и шли к затылку. Оставшееся богатство волос было зачесано назад в длинную гриву и темнело в корнях. Грива постепенно светлела, и на кончиках цвет превращался в темно-рубиновый, словно ее волосы были тщательно смочены в свежей крови. Ее темно-фиолетовые глаза под черными бровями смотрели на нас, оценивая. Поза ее слегка сместилась. В долю секунды она осмотрела нас всех. Джека, Джорджа, меня, Гастона в дверях и Ора на кухне, разрабатывая план сражения. Джордж поклонился. «Приветствую, Ханум. Простите, что мы вынуждены говорить вполголоса. Местная правоохранительная служба находится поблизости. Надеюсь, поездка прошла успешно?» «Мы выжили». Как для женщины, у нее был очень низкий голос, подходящий для рева. «Ненавижу путешествия сквозь пустоту. Желудок так и норовит вывернуться наизнанку». Ханун скривилась. «Полагаю, раз все здесь, можем приступать к официальной церемонии приветствия». «Таков обычай», — сказал Джордж. Атракар, стоявший рядом с ней, снял свой плащ. Он не носил доспехи, только килт, и его торс был открыт. Он был худой и жесткий. Его мышцы легко определялись под бронзовой кожей с зеленым оттенком. Если бы он был человеком, я бы дала ему лет 30. Но о возрасте атракаров было трудно говорить. Его волосы были длинные и черные, так что моментами отливали фиолетовым цветом и спадали на спину. Тонкие кожаные пояски и цепочки обвивали его талию, и с них свисали дюжины амулетов, мешочков и бутылочек. Ханум выглядела как могучая хищная кошка. Рядом с ней он казался обветренным деревом или, возможно, змеёй. Ничего, кроме иссушённых мускулов. Его лицо ему соответствовало. Жёсткое, прорезанное грубыми морщинками, с зелёными глазами, такими светлыми, что казалось, будто они сияют, излучая радиацию. «Если он не шаман, я съем свою метлу». Он разглядывал гостиницу. Там есть костровая яма?» «Есть комната, специально предназначенная для духов», — сказала я. «С огненным кольцом». Его глаза чуточку расширились. «Хорошо. Я попрошу духов дать мне знамение о мирных переговорах». «Знамением лучше быть благими», — тихо произнесла Хану, и в ее голосе зазвенела сталь. Шаман и глазом не моргнул. «Знамения будут, каким надлежит быть». Ханум глубоко вздохнула. «Похоже, мне придется с этим смириться». Она немного повысила голос. «Приветствую тебя, арбитр. Приветствую тебя, хранительница гостиницы». «Гертруда Хант приветствует вас, Ханум». Я склонила голову. «Зимнее солнце вам и вашим воинам. Моя вода — ваша вода. Мой огонь — ваш огонь. Мои кровати мягкие, она же острые. Наплюете на мое гостеприимство, и я перережу вам глотку. Вот так, мило и традиционно». Джек застыл рядом со мной. Он не был напряжен, он просто стал совершенно умиротворенным. Ханум улыбнулась. «Я уже чувствую себя дома. Зимнее солнце тебе. Мы будем чтить этот дом и его хозяйку. Наши ножи остры, а наш сон чуток. Предашь честь своего огня, и я вырежу твое сердце». Двери распахнулись, повинуясь моей магии. Я ступила внутрь. «Пожалуйста, следуйте за мной, Ханум». Через 10 минут я вернулась на свой пост на крыльце. Гостиница запечатала вход за последним атракаром, и теперь выйти они смогут только через бальный зал. В 7:30 пространство над полем задрожало, будто бы над травой внезапно возникло кольцо горячего воздуха. Мерцание преобразовалось в гигантский корабль с гладкими плавными линиями, напоминающими собой скользящего под водой ската. Элегантный челнок опустился на землю, будто перышко, открыл входной люк, и наружу вышел Нуан Сие. Ростом в 4 фута, он походил на лису с кошачьими глазами и ушами рыси. Мягкий, роскошный мех, серебристо-голубой и идеально причесанный, покрывал его с головы до пят, переходя в белый на животе и становясь почти бирюзовым с вкраплениями золотистых розеток на спине. Он был облачен в красивый шелковый фартук и ожерелье с голубыми камнями. Нуан Сие увидел меня, помахал лапой и крикнул через плечо. «Выгружайте вещи!» Он направился ко мне. За ним появилось 4 лиса, несущих паланкин с розовыми занавесками. Следом вышли еще 5 других лисов с мехом от белого до темно-синего, все в шелках и драгоценностях. Низкий рев донесся изнутри корабля. Секундой позже оттуда вышел маленький лис, тянущий за вожжи нечто смахивающее на пушистую помесь верблюда со слом. Пугающая стопка сумок, коробок и сундуков возвышалась поверх создания, нагруженного кипой поглажи, чуть ли не вдвое выше своего роста. Лис потянул за вожжи снова, и верблюда-осёл ступил на траву. За ним возникло еще одно создание, ведомое под усцы другой лисой. «Я правильно понимаю», — пробормотал Джек. «Они летают повсюду на космических кораблях, но загружают в них ослов. Им нравятся ослы», — ответил ему Джордж. Из корабля вышел 5-й осёл, груженный так же, как и предыдущие. Раньше мои родители уже принимали у себя Нуансия. Я мысленно похвалила себя за создание для них комнат, способных вместить делегацию раза в 3 больше этой и за то, что подняла стойло из хранилища. «И сколько нам ждать, пока выгрузится последний?» — присвистнул Гастон. «Пару лет?» «Они обожают свою роскошь», — пояснил я. «Худшее, что можно сделать, — это запретить им взять ее с собой. Как только мы все окажемся внутри, сможешь показать им их комнаты?» Я собиралась пойти следом, дабы никто не сбился с пути, а затем устроить всех осликов в стойлах. «Без проблем», — отозвался Гастон. Ну а Сие наконец-то добрался к нам. Джек разглядывал кисточки на его маленьких лисьих ушах с куда большим интересом, нежели из простого любопытства. Может, он превращался в рысь? «Дина!» — протянул торговец. «Тсс!» — прошипела я. «Почтеннейший Нуанси, У нас здесь полицейский следит за домом с улицы». «О!» — Нуанси понизил голос. «Хорошо. Я так рад посетить вашу гостиницу, так рад. Позвольте представить вам мою семью». Он махнул своей лапой рукой, и лисы выстроились в очередь с паланкином во главе. «Моя бабушка Нуан Ре». Паланкин прошествовал мимо нас. «Моя сестра Нуан Куо, кузина моей сестры по мужу Нуан Олер, мой второй зять». 5 минут спустя последняя лиса наконец-то ступила на крыльцо. «Нуан Куки, седьмой сын моей трижды троюродной сестры», с триумфом объявил Нуан Сие. «Это его первое путешествие». Седьмой сын посмотрел на нас. Ростом он был чуть выше метра, с бледно-песочным мехом и огромными голубыми глазами. Он помахал нам лапой, пискнул «Привет» тоненьким голоском и юркнул вслед за процессией родственников Нуансия в гостиницу. «Оф!» — Нуансия смахнул с лба воображаемый пот. «Я слишком тяжело работаю. Покажите-ка нам наши комнаты». Он скрылся в гостинице, и я последовала за ним. «Куки!» — раздался голос Джека позади меня. «Просто смирись», — сказал ему Джордж. Я вернулась на крыльцо ровно к 8 часам. Поселение клана Нуансие заняло больше времени, чем я ожидала. У меня не было лишней минуты. По крайней мере, от них не было много шума. Если с вампирами все пройдет гладко, мы выйдем сухими из воды. Мы молча ждали. Прошла минута. Другая. «Им совсем не свойственно опаздывать», — нахмурился Джордж. Магия прозвенела у меня в голове. «О, нет! Парадный вход!» Я помчалась через дом. Мужчины бросились за мной. «Они собираются войти через парадный вход!» Я пролетела сквозь парадную дверь. «Всем на землю!» — рявкнул мужской голос. Посередине улицы 12 рыцарей Святой Космической Анакратии в полном боевом облачении готовили оружие к бою. Офицер Марайс стоял у своей машины, нацелив электрошокером на старшего рыцаря. «Я сказал всем на землю!» — проревел офицер Марайс. Ближайший к нему вампир сжал свой огромный топор, и по оружию заструились ярко-красные полосы. Он его только что зарядил. «Нет!» — я выбежала на улицу. Офицер Марайс спустил курок электрошокера. Дротики и электроды ударили в кровавую броню вампира, вспыхнув голубым разрядом. Вампир заревел. Огромный топор описал дугу и распорол капот полицейской машины надвое, как пустую консервную банку. Какую-то секунду офицер Марайс просто таращился на него в оцепенении. Но затем его рука потянулась к пистолету. Я не могла позволить ему выстрелить. Магия вылетела из моей руки в метло. Древо расщепилось на дюжины длинных нитей и кинулось на офицера, как вцепляющийся в лицо монстр из фильма ужасов. Нити обвили его, превращая тело в подобие кокона. Он крутанулся на месте и опрокинулся на асфальт. Вампиры издали победный клич. Глава 5. Я повернулась к вампирам. Меня охватила такая ярость, что я даже говорить не могла. Рыцарь с топором увидел мое лицо, а секундой позже его осенило, что я в балахоне хранителя, и он сделал что-то очень-очень плохое. Я направилась к нему, и мужик попятился от машины гостиницы, словно нашкодивший сорванец, пытающийся сбежать с места преступления. Едва он переступил границу, как из темноты вынырнул корень, обхватил вампира и утянул его под землю, будто легкое перышко. Одну секунду он был здесь, а в следующую исчез. Я зыркнула на остальных вампиров. «Берите машину и этого мужчину!» — процедила я сквозь сжатые зубы. «Отнесите их на мою подъездную дорожку в целости и сохранности, или о вас напомнят лишь кровавые пятна на асфальте. Сейчас же!» 2 точечки света справа оповестили о приближающемся автомобиле. «Шевелитесь!» — прикрикнул Орланд из-за спин здоровенных вампиров. Дядя Орланда, лорд Сорен, подхватил офицера Марайса и рванул к гостинице настолько быстро, насколько позволяла его броня. 2 вампира взялись за машину, подняли ее и перенесли на подъездную дорожку. Едва колеса коснулись земли, как авто утонуло в гравии. Земля проглотила его, машины, как и вовсе, не бывало. Вампиры устремились в дом. Свет фар почти нас достиг. Я спряталась за дубом. Дом перестроился, пряча оружие. Джордж притаился за изгородью. У дверей Орланд рявкнул короткую команду, и три вампира, все еще оставшихся снаружи, рухнули плашмя. Мимо протарахтел белый пикап. Я выждала пару секунд и кивнула Орланду. Рыцари поднялись и вошли в дом. Джордж последовал за ними. Я остановилась, осматривая улицу. Нигде никого. Я подождала, прислушиваясь к любому подозрительному звуку. Ничего. Ни сирен, ни возмущенных соседей, выбегающих из домов узнать, что случилось, ни выстрелов. Тоскливая погода и холодный вечер буднего четверга заставили жителей Авалона сидеть дома. Неужели нас пронесло? Как у хранителя, у меня были две главные обязанности — обеспечение безопасности моих гостей и сокрытие их существования от остальных жителей планеты. Вампиры были в курсе, в частности, Орланд и его дядя прекрасно об этом знали. Как они могли подвергнуть гостиницу такой опасности? С неба посыпался мелкий моросящий дождик. Район оставался безмолвным. Где-то вдалеке жалобно залаяла собака, просясь обратно домой. Может, это все мое воображение, но мне послышался звук открывающейся двери. Лай прекратился. Я медленно выдохнула и вошла в гостиницу. Делегация вампиров толпилась у меня в гостиной. Огромный рыцарь с черными, как смоль, волосами стоял нос к носу с Орландом, почти соприкасаясь доспехами. Оба вампира заняли боевую стойку, готовые в любой момент сцепиться и порвать друг друга в клочья. Оба оскалились, демонстрируя клыки, а их лица перекосило от ярости. Оба излучали агрессию, будто два космических обогревателя тепла. Причем были они примерно одного размера и роста, и от ужасной бойни с морем крови их отделяли всего какие-то секунды. Чёрта с два. Не бывать драки в моей гостиной. Я щелкнула пальцами. Мне не обязательно было так делать. Просто я хотела подчеркнуть действие для остальной аудитории. Два вампира просели в полу по самый пояс. Я сложила вместе указательные пальцы и развела их врозь. Вампиры разъехались в стороны друг от друга, оставляя между собой промежуток в 5 футов. Джордж шагнул на это место, опираясь на свою трость. «Маршал дома Крэр», — он кивнул Орланду. «Маршал дома Врога», — он кивнул темноволосому рыцарю. Его голос был теплым и дружелюбным. «Кто подал идею явиться через парадный вход?» «Где мой рыцарь?» — зарычал маршал дома Ворга. Я погрузила его еще на 6 дюймов в пол. «Я требую еще 6 дюймов». Теперь он был в полу по самые подмышки. Маршал дома Ворга раскрыл было рот, но тут же его захлопнул. Джордж повернулся на каблуках. «Маршал дома Сабла, может, вы проясните ситуацию?» Женщина-рыцарь вышла вперед. Длинные прямые каштановые волосы обрамляли ее лицо. Координаты были переданы нам маршалом Крэра. Маршал дома Ворга вводил их лично. «Позволите мне взглянуть на эти координаты?» — спросил Джордж. Она подняла руку, и на внутренней стороне ее запястья загорелся маленький дисплей, испещренный незнакомыми знаками. «Спасибо, леди Исур», — поблагодарил Джордж. «Запись показывает, что лорд Орланд передал дамам верный набор координат. Лорд Роберт, вы ввели неверные координаты по ошибке». «Мы рыцари святой анакратии», — пробасил лорд Роберт. «Нам не пристало красться через черный вход, как каким-то тракаром». «Понятно», — кивнул арбитр. «Вы сами так решили?» «Я маршал дома вампиров», — огрызнулся лорд Роберт. «Я не обязан отчитываться кому-то вроде вас». Джордж улыбнулся. «Справедливо, но вы уже ответили на мой первый вопрос, поэтому ваше возмущение слегка не к месту». «Что ж...» Он поднял руку, и в ней, словно по волшебству, появился свиток, которому он дал развернуться. Посреди него сверкал ярко-красный символ священной пирамиды. Вампиры опустились на одно колено, и я увидела за ними колдынью, сидевшую в кресле у дальней стены и прихлебывающую чай с довольной ухмылкой на лице. «Это священный ордер, пожалованный мне ее сиятельством Иерофантой», — сказал Джордж. У него в руках был священный ордер от религиозного лидера Святой Космической Анократии. Ничего себе! Он только что помахал перед носом вампиров эквивалентом атомной бомбы. «Этот ордер дает мне право распоряжаться жизнью и смертью каждого из вас», — объявил Джордж. «Я могу убить любого из вас в любое время без причины или страха возмездия. Неподчинение мне равносильно неподчинению Иерофанте. Осмелитесь на это, и вы будете отлучены от церкви. После смерти вашей душе будет закрыт путь в рай, и она будет обречена скитаться по безжизненным ледяным равнинам ничто, где нет ни солнца над головой, ни животных, встречающихся на пути, ни звука, нарушающего тишину. Я ясно выразился?» «Предельно ясно», — не поднимая головы, отозвалась леди Исур. Джордж свернул свиток и спрятал его в рукав. «Вставайте». Вампиры встали. Джордж посмотрел на меня. «Дина, можете освободить маршалов?» Я заставила пол вытолкнуть обоих вампиров и снова поставить на ноги. Никто из них не проронил ни слова. Комната погрузилась в полную тишину. Джордж всецело завладел их вниманием. «Взаимодействие галактики с Землей регулируется договором Космического Сената», — продолжил Джордж. «Леди Дина, какое его главное условие?» «Существование другой разумной жизни в галактике должно оставаться в тайне», — ответила я. «Какое наказание за нарушение этого условия?» «Изгнание», — сказала я. Лорд Роберт сжал зубы. «Понесет ли наказание дом Ворга, если о трансгрессии лорда Роберта станет известно?» «Да, его дом будет обесчищен и изгнан с земли». Несколько вампиров скривились. Земля была важным промежуточным пунктом, и потеря доступа к нему для дома Ворга означала бы ограничение в их путешествиях. Другие дома с радостью извлекли бы из этого выгоду. «Лорд Роберт из дома Ворга», — произнес Джордж. «Я не желаю начинать мирные переговоры с кровопролития, как и не считаю, что дом Ворга должен пострадать из-за последствий трансгрессии, совершенной из гордости, а не злого умысла. Тем не менее, ваши действия едва не сорвали этот саммит, и вы обязаны искупить свою вину. Леди Дина, помните место, что вы показали нам утром? Не могли бы вы открыть эти врата еще раз, пожалуйста?» Злить Джорджа было очень плохой идеей. Я повернулась к дальней стене и воздействовала на нее магией. Дерево начало расплываться, открывая окно в бесконечное янтарное море под пурпурным небом. Вдалеке воду прорезали острые темные скалы под рассыпанным ожерельем из красных планет. Нас окутал соленый бриз с неизведанной планеты. В оранжевой воде проскользнуло тело, толстое и чешуйчатое, увенчанное длинным гребенчатым плавником. Его кольца все сворачивались и сворачивались, скользя и бугрясь под поверхностью. Джордж посмотрел на лорда Роберта. «Один час, маршал. Мы отложим официальную церемонию открытия до вашего возвращения». Вампир поднял голову. «Если он войдет в море, его броня станет чересчур тяжелой. Он будет слишком медлительным и может утонуть. Попадание в эти воды было равносильно суициду». Лорд Роберт оскалился. Они носили свою броню, словно вторую кожу. Он никогда не... Лорд Роберт вытащил из ножен короткий, мощный топор и коснулся герба дома на своей броне. Черный металл разделился на части и осыпался с его тела, оставив стоящим в простом, черном облегающем костюме. Он снял ботинки, одним движением руки зарядил топор и прыгнул в море, доходившее ему до пояса. «Пожалуйста, запечатайте вход», — попросил Джордж. Я позволила дереву вернуться на место, скрывая рыцаря-вампира из вида. «Нам понадобится обратный отсчет». Я шепнула об этом гостинице, и на стене появились огромные цифровые часы, отсчитывающие секунды в обратном порядке с 60 минут. Джордж повернулся ко мне. «У нас все еще остается проблема с машиной и офицером полиции». Он одарил меня ослепительной улыбкой. «В этом плане мы полагаемся на ваш опыт. Делегация Святой Анократии, мои люди и я К вашим услугам, миледи. Как бы вы хотели ее разрешить?» Я повернулась к Орландо. «Маршал, мне понадобится ваш лучший инженер. Остальные могут отправляться в свои покои». «Хардвер, со мной», — приказал Орланд. Немолодой темноволосый вампир вышел вперед. «Я пойду с вами», — вызвалась леди Исур. «Остальные — по коридору и налево. Идите и не пытайтесь оттуда сбежать. Гостиница этого не позволит». Большинство вампиров покинули комнату, но пятеро из них остались в стороне. «Мы не можем оставить нашего маршала», — произнесла женщина-рыцарь. Леди Исур посмотрела на меня. «Хранительница?» «Оставьте двоих», — разрешила я. «Вы сможете ждать здесь. Если попытаетесь выйти из комнаты, то будете задержаны». Женщина-рыцарь и пожилой седой вампир стали на страже у стены. Остальные разошлись по своим покоям. Колдынья все так же попивала чай, выглядя невероятно довольной. Теперь мне нужно было разобраться с этим ночным кошмаром. «Следуйте за мной». Я направилась вниз по длинному коридору. Стоило занимали северо-восточный угол дома, выходя в сад. Снаружи они выглядели просто как застекленная веранда. Чудовище путалось у меня под ногами, суетясь в чистом восторге. Что ж, хоть кому-то было весело. «Я могла бы его убить», — предложила леди Исор. «Так у нас появится еще больше проблем», — возразил Джек. «Правоохранительные органы здесь очень хорошо организованы», — добавил Орланд. «Если с ним что-то случится, остальные не оставят это место в покое. Так можно все невероятно усложнить». Двери передо мной распахнулись, и я вошла в стойло. Руки у меня подрагивали. Слишком много адреналина и слишком много магии в одно время. С наличием постояльцев в гостинице я быстро восстановлюсь. Но сейчас меня била дрожь, как если бы я выпила чашки три крепкого кофе на голодный желудок. Офицер Морайес все так же лежал на полу рядом со своей многострадальной машиной прямо посреди стойла. Девушка из клана Нуансие тихо рассыпала корм по ведрам, но, увидев нас, остановилась. С моим приходом нити соскользнули с тела полицейского, оставляя его прикованным к полу крепкими корнями гостиницы, и устремились ко мне, слившись в моей руке обратно в метлу. Корни закрыли Морайесу рот, но мне хватало и одного его взгляда. Он был в ярости. Если бы ему удалось вырваться, он дрался бы со всеми нами не на жизнь, а на смерть. Я взглянула на машину. Да, все было куда хуже, чем я ожидала. Топор пришел прямиком через капот, разрезав мотор будто желе, так что сквозь прореху виднелся пол. Тишину в стойлах нарушало лишь размеренное жевание, доносившееся от верблюда ослов. «Я могу сделать это безболезненно», — пробормотала леди Исур. «Он ничего не почувствует». Я протянула руку. «Дай мне последнее средство». Стена выплюнула маленький шприц. Присев на корточки, я впрыснула его содержимое в руку офицера Морайеса. Тот смерил меня взглядом, ясно говорившим, что он всеми фибрами души желает моей скорейшей кончины. Но тут его лицо смягчилось, дыхание стало глубже, его тело расслабилось, глаза закрылись, и он погрузился в глубокий сон. «Что вы ему ввели?» — спросил Джордж. «Транквилизатор». «Но он все равно будет помнить о случившемся», — сказал Джек. «Это неважно», — отмахнулась я. «Чтобы ему поверили, нужны доказательства, а от них мы как раз и избавимся». «И все?» — леди Исур нахмурилась. «Это весь план?» «Да», — просто ответила я. «Он много раз срабатывал у других хранителей. Иногда чем проще план, тем лучше». Я повернулась к инженеру Орландо. «Пожалуйста, почините ее». Хардвир разглядывал патрульную машину. «Вы хотите, чтобы я это починил?» «Да. Она должна быть восстановлена в первоначальное состояние, в точности, как до происшествия». Темноволосый рыцарь нахмурился, подошел к машине и, подняв капот, заглянул внутрь. «Это двигатель внутреннего сгорания». «Да», — согласилась я. «Это преступление против природы». Хардвер отпустил покореженный капот, и тот отвалился, с грохотом приземлившись на пол. «Я не стану этого делать». Глаза Орландо вспыхнули. Он весь собрался, внезапно став еще больше. «Что значит, вы не станете этого делать?» «Я не буду этого делать. Я дал клятву инженера. У меня есть обязательства перед моей профессией, которые требуют, чтобы я честно практиковал свое ремесло, оберегая бесценную природу Вселенной». Хардвир ткнул своим затянутым в перчатку пальцем в сторону двигателя. «Он отравляет окружающую среду, работает на ископаемых и ужасно неэффективен. Какой идиот мог построить двигатель на невозобновляемом источнике энергии?» «Мне все равно», — прорычал Арланд. «Вы его почините». Хардвир задрал подбородок. «Нет, не починю. Вы просите меня починить нечто, что производит токсины и выбрасывает их в атмосферу. Будь это военный механизм, то он был бы вне закона». «Вы лично мне поклялись в верности. Вы поклялись в верности нашему дому. Я инженер. Я не продам свою честь». Орланд в ответ произнес всего одно слово. «Риона». Хардвир зарычал, обнажив клыки. Лицо Орланда осталось безразличным. «Если мы его не починим, то нас раскроют, и мирные переговоры будут провалены. Все жертвы вашей сестры на поле боя окажутся напрасными». Хардвир резко развернулся, глянул на открытый двигатель и повернулся обратно. «Нет». Орланд коснулся своего герба. «Адалон, прошу прощения, что прерываю ваш дозор. Вы нам нужны срочно». Из герба донеслось одно единственное слово. Мгновением спустя гостиница сообщила о посетителе в саду. Я открыла ворота, стояла и увидела одинокого рыцаря-вампира, шагающего к нам между деревьев. У него был средний для вампира рост, чуть выше 1,80 м. И он был очень худым, почти тощим. Его кожа была самой темной в генотипе вампиров. Серой, с голубым оттенком, как контур пера у голубой цапли. Его волосы струились по плечам каскадом длинных, тонких косичек. Должно быть, когда-то они были черными, но сейчас их пронизывали седые пряди. Вампиры не сидели лет до 70, но он и близко не походил на этот возраст. Поверх брони на нем были багряные и серебряные ризы, но в отличие от цельного облачения католического священника, его ризы были разрезаны на длинные полосы, шириной 20 см каждая. Они колыхались при ходьбе, не спадая с его плеч, словно неземная мантия. Наблюдать его приближение было очень необычно. Орланд позвал своего боевого капеллана. Их космический корабль должен был быть на орбите. В стойло вошел капеллан. Его лицо было совершенно безмятежным, когда он спокойным взглядом окинул полицейскую машину, офицера Морайса и, наконец, нас. Орланд подошел к нему поближе и тихо заговорил, едва ли не шепотом. Адалон кивнул и повернулся к Хардвиру. «Ваше отношение достойно похвалы». Его голос был успокаивающим. Такой голос заставлял расслабиться даже против воли. «Я не стану этого делать», — повторил Хардвир. «Идемте со мной», — сказал Адалон, приглашая. Инженер последовал за ним в сад. Они остановились под яблоневым деревом и тихо заговорили. Орланд вздохнул. «Всего этого можно было избежать». Леди Исур пожала плечами. «Если бы не это, случилось бы что-то еще. Роберт намерен сделать эти переговоры как можно более неприятными. Вы знали, что так будет?» Хардвир и боевой капеллан вернулись обратно. «Даже если я соглашусь помочь, ничего не выйдет», — сказал Хардвир. «Мне понадобится молекулярный синтезатор, чтобы починить части». «Это стандартное оборудование на большинстве военных кораблей», — вставила леди Исур. «Я еще не закончил, маршал», — заметил Хардвир. «У нас есть молекулярный синтезатор на борту, но ремонт должен воссоздать износ двигателя. Для этого мне понадобится определить его возраст и степень изношенности. А значит, мне понадобится возрастной секвенсор и специальное программное обеспечение. У нас его нет. Мы все-таки военное судно, а не исследовательский корабль археологов». Родственница Нуансье прокашлялась. Мы повернулись к ней. «У дяди Нуансье есть такой», — сказала она. «Он очень сложный, очень дорогой, абсолютно за пределами моего понимания». Джордж улыбнулся. «Возможно, я смогу убедить уважаемого Нуансье разрешить нам его использовать». «Конечно же он разрешит», — согласилась она. за соответствующую цену». «За соответствующую цену?» — прорычал Орланд. «Это за легкое и половину сердца. Я уже когда-то имел с ним дело. Он выжмет последнее». «Я позабочусь об этом», — сказала я ему. Мы с Джорджем нашли достопочтенного нуансье в его покоях, почивающего на плюшевой мебели у маленького комнатного фонтана. Джордж вкратце обрисовал ему ситуацию. Нуансье подался вперед, а в его глазах вспыхнул хищный огонек. «Возрастной секвенсор — очень хрупкий прибор. Очень дорогой. У меня есть один, ведь порой люди пытаются продать мне кое-какие вещи, а мне нужно убедиться в их подлинности. Разве можно себе представить, чтобы я продал что-то, что было бы копией?» — фыркнул он. «Я так и чувствовала, что дешево мы не отделаемся». «Мы восхищаемся вашей мудростью», — сказала я. «И мы рассчитываем на вашу щедрость», — добавил Джордж. «Щедрость — ужасный порок», — вздохнул Нуансия. «Но, конечно, даже я не без греха». Мы были у него на крючке, и он прекрасно это понимал. Я улыбнулась. «У вас есть личный интерес в успехе этого саммита. Если война продолжится, то рано или поздно ваш космопорт на Нексусе будет захвачен». Нуансия замахал лапками. «У нас есть Туран-1. Даже если Святая Анакратия и Сокрушительная Орда объединятся, нам нечего бояться». «Кем или чем был этот Туран-1?» «И все же война губительна для бизнеса, поэтому я окажу вам эту услугу». Я собралась с духом. Чему быть, того не миновать. «Но я потребую услугу взамен». «Назовите ее», — сказал Джордж. «Не от вас. От Дины». «Естественно. Чем я могу помочь великому Нуансие?» Нуансие ухмыльнулся, показав мне маленькие острые зубки. «Я пока не знаю, но обязательно об этом подумаю. Обычно я прошу о 3 услугах. Но из уважения к вашим родителям и нашей дружбе я решил уступить. Только не рассказывайте об этом никому. Я не хочу потерять лицо». Неопределенная услуга для Нуансия. На такое согласится только чокнутый. Было невозможно предугадать, о чем он мог попросить. Но саммит должен был состояться любой ценой. Мне не оставалось ничего другого, как протянуть руку. «Идет». Нуансия рассмеялся, обхватил мои пальцы и хорошенько встряхнул. «Замечательно. Мне так нравится этот земной обычай. Поговорите в стойлах с Нуансама. Она эксперт в управлении этим прибором». Кто бы сомневался. Мы поблагодарили Нуансия и вышли. «Я бы не доверял всему, что они говорят», — заметил Джордж. «Это относительно. Все возможно, пока идет торг, но как только они заключают сделку, то чтят ее. Я только что умудрилась вляпаться по самые уши». 5 минут спустя Хардвир и Нуансама отправились на поле к замаскированному космическому кораблю Нуансие. Я тем временем забросилась в машину Марайса и вытащила карту памяти из видеорегистратора. «Глаз». Я протянула руку. Серебряная сфера размером с лимон выкатилась из нового отверстия в стене и упала мне в руку. Я мягко ее сжала. Шарик щелкнул, открыв слот для карты памяти. Вставив туда карту, я раскрыла ладонь. Сфера вылетела наружу через открытую дверь стойла и скрылась за домом. «Что вы сказали Хардвиру?» — спросил Орланд у Адалона. Боевой капеллан вздохнул. «Я напомнил ему, что клятва инженера также обязывает его при необходимости использовать свои навыки и знания ради всеобщего блага. Я не могу представить себе большего блага, нежели прекращение войны, уносящей жизни, но не дающей взамен ни чести, ни славы, ни земель. Это бедствие необходимо остановить любой ценой». Тихий гудок эхом прокатился по стойлам. Маршалу дома Ворга осталось 3 минуты. Я поспешила обратно в гостиную. Вампиры с Джорджем устремились следом за мной. Вся эта беготня выглядела бы комично, не будь поставлены на карту Гертруда Хант и жизни ее гостей. Я вошла в гостиную. До конца отсчета оставалось 15 секунд, а двое вампиров все так же неподвижно стояли, наблюдая за таймером. Я надеялась, что он все еще был жив. Цифры обнулились и, вспыхнув, исчезли. Я растопила стену. В гостиную ввалился маршал дома Ворга. Он был насквозь промокшим, а сквозь дюжины порезов на его костюме сочилась кровь. В правой руке он сжимал топор, а в левой держал метровую голову чудища. Та была бледно-оранжевой, покрытой блестящей чешуей и выглядела, будто зарисовка с античной карты с подписью «Здесь монстры». С отвращением маршал плюхнул голову и полутораметровый обрубок шеи посреди пола, переступил через него и посмотрел на Джорджа. «Управление арбитража довольно», — кивнул Джордж. Лорд Роберт направился в сторону коридора. Двое вампиров подхватили его броню и последовали за ним, не проронив ни слова. «Что прикажете делать с главой?» — донесся голос Орру с кухни. Маршал остановился. «Делайте с ней что хотите». Они свернули в коридор, направляясь в покои вампиров. «Пожалуй, настало время и мне удалиться», — произнесла леди Иссур. «Арбитр, хранительница, маршал, ваша милость, прошу меня извинить. Я должна привести себя в надлежащий вид перед церемонией открытия». «Конечно», — кивнул Джордж. Орланд поморщился. «Полагаю, мне тоже лучше уйти. С вашего позволения». Двое маршалов удалились. Орра прошмыгнул из кухни и сцапал голову своими длинными когтями. «Пожалуйста, только не говори, что собираешься ее готовить», — простонала я. «Еще как собираюсь», — тряхнул головой он. «Может, тебе напомнить, что у нас ограниченный бюджет?» «А если она ядовитая?» — спросил Джек. «Чушь!» — прорычал Орра. «Ясно же, как белый день, что это марианский водяной дракон». Он подхватил отрубленную голову под мышку и бодрым шагом отправился на кухню, волоча по полу драконью шею. «Мне также следует подготовиться», — сказал Джордж. Они с Джеком вышли из комнаты. Мои ноги подкосились, и я рухнула в кресло. Чудовище запрыгнуло мне на колени. Колдыня посмотрела на меня с противоположного конца комнаты. «Столько всего интересного!» А мирные переговоры еще даже не начались. Я застонала, закрывая лицо руками. Джордж облачился в мягкие угольно-серые брюки, дополнив их высокими ботинками из темно-серой кожи с голубым оттенком. Его рубашка была бледно-кремовой, а темно-синий жилет был расшит запутанным серебряным узором, слишком сложным, чтобы понять его с первого взгляда. Его длинные золотистые волосы были зачесаны назад и собраны на затылке в хвост. К нему вернулась хромота, и он опять опирался на прогулочную трость. Но, будучи стоящим в огромном бальном зале, арбитр выглядел словно нестареющий принц из какой-то безнадежно романтичной сказки. Его брат стоял по правую руку от него, облаченный в коричневую кожу. Я не заметила у него оружия, хотя он непременно его где-то спрятал. Его рыжие волосы были слегка взъерошены. В то время как Джордж излучал утонченную элегантность, Джек был совершенно расслаблен, стоя в развалочку с отсутствующим видом, будто ему не было никакого дела до происходящего, и ничто здесь не могло его заинтересовать. В них не было ничего схожего, но я была совершенно уверена, что они были братьями. Никогда я еще не видела двух людей, настолько умело притворяющихся своими противоположностями. Гастон стал справа от Джека. Из них троих, казалось, он один был самим собой, такой себе хмурый, неподвижный горой. Я выбрала себе место слева от Джорджа, с краю. Я не была полноправным участником церемонии, но я была принимающей стороной, и членам делегации следовало знать меня в лицо. Я остановила свой выбор на простом балахоне, заодно превратив метлу в посох, который с легкостью превращался в копье. Не то чтобы оно мне понадобилось, но тут никогда не угадаешь. Позади нас в своей очереди ожидал длинный стол, готовый к обсуждению перемирия главами делегаций. Сейчас подобная перспектива казалась весьма отдаленной, но мирные переговоры были не моей проблемой. Моей проблемой был мир между их участниками. Я взглянула вверх. На противоположной стене, в 30 футах над нами, в королевской ложе, сидела Калдения. Ее милость была одета в платье медного цвета с искусной кружевной отделкой и потягивала вино из бокала. Рядом с ней сидело чудовище. Пока я не узнала получше участников саммита, я хотела держать Калдению подальше от места действия. Ее милость могла за себя постоять, но на всякий случай я приказала чудовищу оставаться рядом с ней. Джордж взглянул на электронные часы над дверью. «Можем начинать». Я кивнула и пробормотала. «Свет». Яркий свет залил бальный зал. «Выпустить святую анакратию». Двери с левой стороны зала распахнулись, и из них вышел высокий вампир, облаченный в кровавую броню. Огромный, и даже по меркам вампиров, он нес штандарт святой анакратии — черные клыки на красном знамени. Он подошел к нам и упер знамя в пол, придерживая его левой рукой. Из скрытых динамиков грянула музыка. Эпичный марш, безжалостный, неспешный и неудержимый. По стенам зала заскользили изображения, закованная в броню вампирша, разрывающая на части огромную сороконожку раз в пять больше нее, двое оскалившихся вампиров, сцепившихся в смертельной схватке, яростно ревущий вампир со штандартом дома на вершине горы трупов. Прямо народная мелодия святой анакратии «Мы смертоносные подонки». Те же изображения транслировались в покоях торговцев и атракаров. Ужасающие кадры шли один за другим. Невероятных размеров цитадель Багряного собора, бесконечные шеренги вампиров, выстроившихся перед посадкой на корабль, вампирша в ниспадающих одеждах иерофанта, взбегающая по спине громадного создания и прямо в прыжке, растекающая мечом его шею. На стене возникло изображение небольшого отряда вампиров в кровавой броне, хладнокровно и методично прорезавших себе путь сквозь ряды освирепевших атракаров. Орда налетала на них снова и снова, словно буйное море на скалы, и отступала назад, окровавленная и беспомощная. Посыл яснее некуда. Атракары были необузданными дикарями, и даже сотни их не могли сравниться с 6 вампирами. «Прекрасно. Как сорвать переговоры меньше, чем за 2 минуты? Чем вам не рекорд?» Джордж тихо вздохнул. Изображения остановились и слились в одну огромную картину, занявшую все 3 стены. 7 планет святой анакратии. Как только изображение сфокусировалось, остальные рыцари-вампиры промаршировали в зал 3 отдельными группами, выстроились подле знаменосца и замерли. На фоне звездного простора космоса возникла 3 лика, по 1 на каждой стене. Справа — серьезное лицо главнокомандующего, вампира средних лет с угольно-черными волосами, умиротворенное женское лицо иерофанты слева и пожилой вампир по центру. Его волосы были снежно-белыми, кожа морщинистой, а взгляд пронзительным. Он казался таким же древним, как и космос позади него. Это был судья, главный в высшем суде святой анакратии. Вампиры зарычали в унисон, отчего крохотные волоски у меня на шее встали дыбом. Делегаты вампиров все как один повернулись и образовали шеренгу по левую сторону бального зала. 3 маршалов и знаменосец встали вблизи нас. «Мы готовы к атракарам», — пробормотал Джордж. «Выпустить орду», — шепнула я. Тяжелые двери открылись справа, и появились атракары. Ханум была первой, ее сын шел за ней. Затем 3 огромных атракара, каждый больше, чем самый крупный вампир, остальные члены делегации проследовали за ним. Они не шли, а шествовали, как громадные хищные кошки. Изумрудные, сапфировые и рубиновые отблески играли на их хитиновых доспехах. Их парадные килты повязаны узелками на 1 стороне. Пронзительный свист прокатился по большому залу и превратился в дикую мелодию из звуков труб и барабанного боя. Стены вспыхнули снова, теперь сияя бесконечными равнинами Атрока, родной планеты Орды. Группа всадников ехала по желтой траве, восседая на странных лошадях с рыжеватой шерстью, копытами и собачьими головами. Изображение рассыпалось на части и собралось воедино видом на горный ландшафт из утесов и расщелин. Каменистая земля щетинилась стальными копьями, каждая с насаженной на него головой вампира. Лица рыцарей слева от меня были абсолютно непроницаемы. Задрожали лужи вампирской крови у основания металлических копий. Содрогнулась земля. Глухой рев, будто звук далекого водопада, заполнил воздух. Камера поднялась вверх, показывая мельком долину над головами. Там был океан от ракаров. Слишком много, чтобы сосчитать. Орда бежала на полной скорости, завывая, как волки. Их шаги сотрясали землю. Они пронеслись мимо камеры, и их тела на долю секунды попадали в поле зрения. На экране появился мускулистый Атракар, его лицо перекошено дикой яростью. Он размахивал длинным мечом, мышцы на его предплечье напряглись, он нанес рубящий удар, и изображения пропали. Экран почернел. Окей. Их не зря окрестили сокрушительной ордой. Музыка продолжалась. Изображение на стене превратилось в щит орды на фоне огня. Ханума дошла в сторону, атракары расступились, и один из них шагнул вперед. Он был среднего роста и хрупкого телосложения, достаточно мал, чтобы сойти за человека. Его черные волосы были коротко подстрижены. Атракар скинул свою броню, позволяя ей упасть на пол. Каждый мускул на его торсе выделялся. Он был не мускулист, как культурист. Казалось, он был вырезан с нечеловеческой точностью. Мышцы его живота были крепки настолько, что могли сломать пущенное в него копье. Атракар вытащил два длинных темных клинка из ножен на бедрах. Ханум захлопала в ладоши в ритм с музыкой, и атракары последовали примеру своей предводительницы. Мечник по центру начал крутиться на месте, разогреваясь. Нам предстояло увидеть все своими глазами. Другая атракар принесла корзину, наполненную небольшими фруктами, похожими на маленькие зеленые яблоки Ханум. Она выбрала один и метнула его в мечника. Он увернулся в последнюю секунду, поймав плотно плоскую сторону его левого клинка, подкинул его вправо, а потом обратно. Атракары продолжали хлопать. Мечник бросил плот вверх, его меч сверкнул, и фрукт упал на пол, разрезанный пополам. «Ничего такого, с чем мы не справимся», — тихо сказал Джек. Ханум взяла несколько фруктов и передала корзинку налево. Дагаркун тоже взял несколько и передал корзину дальше. Ханум коротко свистнула, и атракары стали, что есть мочи, швырять яблоками в мечника. Тот закрутился, будто дервиш в танце, и пол усеял град из иссеченных яблок, ни разу не попавших в цель. «Он может стать проблемой», — прошептал Джордж. Его губы едва пошевелились. Если бы я не стояла рядом с ним, я бы и не узнала, что он говорит. «Один на один я могу с ним справиться». Мечник крутился все быстрее и быстрее, гибко, эластично, сильно. Слабое оранжевое свечение покрыло его лезвие. Они начинали светиться. Джордж сощурил глаза. Мечник остановился, подняв мечи, словно крылья птицы, готовившиеся взлететь. Атракары расступились, пропуская вперед женщину с чем-то вроде пулемета в руках. «Ой, нет, только не это!» Она приложила орудие к плечу и выстрелила. Я выстрелила своей магией. Из пола вылетели прозрачные стены, закрывая нас и вампиров. На мечника обрушился поток пуль. Он завертел лезвиями так быстро, что они стали неразличимы для глаза, превратившись в арки оранжевого света. У меня перехватило дыхание. Пистолет щелкнул пустым магазином. Легкая стаккато прокатилась по большому залу. Это остатки пуль усеяли собой пол. Мечник остановился. С него градом лился пот, но на его теле не было ни царапины. Пули, пули, каждая рассечена надвое, лежали вокруг него, образовывая подкову. «Невероятно!» Атракары одобряюще заревели. Ханум широко улыбнулась, подмигнула вампирам и повела своих людей на правую сторону бального зала, выстраиваясь в идентичную линию. Я выдохнула и позволила полу проглотить пули и разрубленные фрукты. «Нам понадобится помощь», — угрюмо процедил Джек. Джордж не ответил. «Торговцы, пожалуйста». Я открыла парадные двери. Клану Нуансия необходимо было выходить спереди из-за того, что их покои располагались у дальней стены, поэтому я сделала еще один коридор специально для этого. Двери распахнулись, выпуская Куки. Он был одет в ярко-бирюзовый фартук и нес корзину. Зал наполнила быстрая, замысловатая мелодия. Куки пустился в припрыжку в ритм с музыкой, словно человеческий ребенок в последний день школы, запуская руку в корзину и разбрасывая вокруг себя пригоршни золота и драгоценностей. Позади него в танце шли четыре лисы в вышитых золотом синих прозрачных вуалях, позвякивая золотыми браслетами и кольцами на лапах и ушах. Затем последовали старшие члены семьи, покачиваясь в такт музыки. Три шага вперед, шаг назад, поворот, и все сначала. Один нес блестящую клетку с красивой синей птицей, второй размахивал драгоценным мечом размером с него самого. Третий крутился волчком, распуская вокруг волны сияющей материи толщиной с паутину. Куки так и сыпал золотом, прыгая взад-вперед между рядами атракаров и вампиров. Один из атракаров потянулся к ярко-красному камешку с грецкий орех, приземлившемуся у его ног. Пожилой воин рядом с ним рыкнул, и молодой атракар тут же отпрянул. «Взять их золото — значит стать их рабом», — тихо произнес вампир рядом со мной. Лисы все выходили. Каждая демонстрация богатства более нарочитая, чем предыдущая. Далее последовали паланкин с бабушкой Нуансие, плывущий по воздуху сам по себе, и, наконец, сам Нуансие сидел, скрестив ноги на личном паланкине, покрытым переливающимися шелками, усеянным грудами камней и мягких подушек, показывая свои острые ровные зубы в лучезарной улыбке. Процессия закончилась, и торговцы образовали третий ряд, замыкая квадрат. Музыка стихла. Голос Джорджа прозвенел во внезапной тишине. «Добро пожаловать! Саммит приступает к заседанию». Он отступил в сторону, элегантным взмахом руки приглашая к столу. Лидеры трех фракций направились к длинному столу, за ними последовал Джордж с Джеком. Когда все заняли свои места, я подняла прозрачную, звуконепроницаемую стену, отделявшую стол и его заседателей от остальных гостей. Они все так же оставались на виду, но от них не доносилось ни единого звука. Атракары, вампиры и торговцы посмотрели на меня в ожидании. Я подняла руку, пол раскрылся, и в комнату поднялся Орро вместе с тремя огромными накрытыми столами. На каждом столе были расставлены белые тарелки с красиво нарезанными фруктами, корзинки с хлебом, рисом, мясной нарезкой, тарелки с супом и в самом центре изысканный прозрачный цветок размером с арбуз, собранный из отдельных тончайших лепестков из бледного мяса. Суп пах божественно. «Вечерняя трапеза», — огласил Орро. «Сашими из Марианского водяного дракона с фруктами и гарниром».